Глава 16. Сегодня я проснулась намного раньше будильника и, лежа на кровати, глядела в потолок и думала. Выходные, как обычно, закончились поразительно быстро. Я не успела даже глазом моргнуть. Конечно, мы оторвались с ребятами за эти 2 дня по полной, но все равно я была бы не против погулять еще денечек. Все переживания первой учебной недели сразу стали какими-то незначительными. Я смогла нормально отдохнуть. Ада к нам больше не вернулась. У меня было 3 варианта, объясняющих это. Первый. Она соблазнила ректора и, как положено, провела с ним сказочные романтические выходные. Второй. Она надавила на жалость ректора, и он был вынужден терпеть ее все выходные рядом с собой. Но в конце повелся на ее синие очи, и они провели последнюю сказочную ночь вдвоем. Третий. Она тупо уломала ректора, и он согласился взять ее с собой. Запер где-то в столичном доме, а сам пошел на вечеринку предаваться всевозможным удовольствиям с очаровательными прелестницами. Мысль о том, что Аморт проводил ночи в одиночестве, даже не рассматривалась. Я не наивная барышня, которая полагает, что мужчина может держать под контролем свои инстинкты и давать себе расслабиться раз в 5-летку. К тому же ему совершенно незачем сдерживаться. Подумаешь, 1 раз поцеловался со студенткой. Ну, с кем не бывает. Это совершенно ничего не значит. Так, стоп. Что-то мысли приняли совершенно неправильное направление. Стоп, Мира. Ректор – козел. Он враг ведьминского народа. Радикал и анархист. Вот. Он совершенно тебе не пара. Дальше. Тому, что было между вами, хотя о чем это я? Между нами ничего не было. Так вот, тому, чего не было между вами, он значения не придает. И вообще забывает о тебе сразу же, как только ты покидаешь его кабинет. Буквально выдыхает с облегчением. Поняла? Понять-то поняла, только на душе совсем паршиво стало. Так, дело принимает скверный оборот. Не хватало мне еще в этого белохвостика влюбиться. Что ж, повеситься и не воскреснуть. Надо что-то делать, причем срочно. Встала с кровати, зажгла ночник, подошла к письменному столу, открыла тайник и достала бабушкину книгу заклинаний. Пробежалась глазами по оглавлению. Ага, вот оно. Заклинание от ненужной влюбленности. Я потерла руки и открыла книгу на нужной странице. Так-так-так. Примечание. Действует на ранних стадиях, когда чувствам не более недели. Я вообще не уверена, что чувства-то эти есть. Но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Мне не нравятся мысли, которые возникают нежданно-негаданно в моей голове при воспоминании о ректоре. Еще мне не нравится непонятная ревность. Очень настораживает реакция на его поцелуи. Я не дурочка, чтобы отрицать, что происходит, а в один прекрасный день сесть и начать рыдать с причитаниями. «Ой, я, кажется, влюбилась! Что же делать?» «Нет уж, спасибо!» Пробежавшись глазами по заклинанию, обратила свой взор на надпись большими буквами. Внимание! Заклятие перестает действовать, если отвораживаемый объект поцелует отвораживаемого субъекта. Не иначе, как бабушка писала. Манера речи у меня от нее. Я умилилась, но... Ничего, даже если каким-то образом он меня и поцелует, то заклинание всегда можно будет прочитать заново. Но все же лучше, если мы с ним не будем встречаться. Я взяла свечи, расставила их в круг, села в центр, взяла книгу и стала нараспев читать. Огонь зажегся, вспыхнул и поднялся к самому потолку. Отложила книгу и подняла руки вверх. Язычки огня скрестились надо мной, образуя купол, а затем метнулись к моей груди и вошли внутрь. Еле сдержала крик. Затем они вышли, и все пропало. Что ж, это было довольно больно. Я выдохнула, собрала свечи, спрятала книгу и села на кровать. Метка на шее заболела. Вот писец! Этот Доринер Минсамитрен просто издевается. Мало того, что эту штуковину поставил, так она еще и болит. Вот деспот! Откинулась в кровати. Так, нужно поговорить с Адой и выяснить, до чего она там дошла и на какой стадии находится ее с ректором отношения. Еще мне очень нужно письмо от бабушки. Прям вообще позарез. А она его все не присылает. Так, что же еще? Ах, да, любовное зелье. Нет, ну вот почему все так сложно? Почему антилюбовные заклинания есть, а любовных нет? Несправедливо. Зелье столько варить нужно, потом настаивать, а заклинание раз и все. Эх, какой же я все-таки лентяй! Хихикнула. Спать не хотелось совершенно. Время 6 часов утра. Провозилась я с заклинанием чуть больше часа. Оглядела комнату. Митя стояла в углу и сладко сопела. Посмотрела на потолок. Точно! Общежитие открывается в 6 утра. Академия тоже, но там почти никого нет. Идеальное время, чтобы сходить на чердак и сварить запрещенное любовное зелье. Я гений. Вскочила с кровати, умылась, оделась, схватила сонную метлу, снова достала бабушкину книгу, кинула ее в сумку с учебниками, повесила ее на плечо и понеслась на улицу. Там села на метлу и полетела к чердачным окнам. Открыла одно, привстав на мете, перелезла через раму, схватила летательный инструмент и обернулась. О да, здесь ничего не поменялось. Хоть до сюда загребущие руки ректора не дошли. Поставила метю в угол досыпать дальше. А сама достала из сумки книгу, открыла на нужной странице и стала читать рецепт. Арамитовый котел, корни первоцвета, яд гомункула, соль мертвого моря, капли перводневной росы, лапка крысы и листья мандрагоры. В общем, ничего невозможного. Все должно здесь быть. Положила книгу и стала искать необходимое. Через 5 минут все было аккуратно разложено на столе. Я прочитала заклинание сохранения одежды и поставила котелок на огонь. Так, сначала нужно создать базовый раствор. Эти ингредиенты не указывались в перечне, потому что необходимы для каждого зелья. Итак, 0,5 литра слез девственниц и листик взрыв травы. Знаете, у нас каждая девственница ежегодно должна сдавать налог. 1 литр слез. Поэтому потеря невинности до 20 лет, до совершеннолетия, наказывается по закону. Да, вот такие сумасшедшие правила. А что делать, если слезы девушек являются основой всего сущего? Я каждый год мучаюсь. Ну, не могу я плакать. Ну, не могу. Поэтому пью специальный раствор, который способствует слезопусканию. Ладно, я отвлеклась. База стала закипать и приобретать зеленый цвет. О, это хорошо. Теперь медленно всыпаем соль мертвого моря. Помешиваем, добавляем яд гомункула, ждем несколько секунд. Ага, раздался бульк. Кидаем лапку крысы. Мешаем, пока она не растворится. Теперь растолчем листья мандрагоры и смешаем с каплями перводневной росы. Добавляем в наше варево и медленно помешиваем против часовой стрелки. Зелье буквально булькало и становилось все гуще. Я удовлетворенно кивнула и села. Захотелось спать. Нет, вот я молодец. Было время, сна ни в одном глазу. А когда пары час остался, мне спать приспичило. Что у меня там первой парой? Зельеварение. Ну, с профессором Като можно договориться. Ладно, снова отвлеклась. Нужно зелье перелить и спрятать его в специальный ящичек для настойки. Проделав все это и закинув книгу в сумку, спустилась на метле вниз и, зайдя в академию, пошла к аудитории. Подергала дверь, закрыта. Вздохнула, села на подоконник и, устроившись на метле, как на подушке, уснула. «Студентка Ваир!» — услышала удивленный голос. Заворчала. «Кто там такой бессмертный, что мне спать мешает?» Приоткрыла один глаз и встретилась с насмешливым взглядом ректора. «Доброе утро, господин ректор!» — буркнула я. «Не мешайте, пожалуйста, добропорядочным ведьмам спать. Я из-за вас утром глаз не сомкнула». «Нет, ну вот он злюк, а! Мало ему, что я действительно из-за него не спала». Сначала отвораживалась, потом зелье варила, так теперь он еще и спать мешает. Ну, деспот. «Неужели предавались мечтам?» — услышала я горячий шепот над ухом. Отмахнулась от него, как от мухи. «Исчезни, насекомое белохвостое!» — проворчала я и заворочилась, удобнее устраиваясь на метле. «Наконец-то никто не болтает!» Сладко зевнула и почти уже снова погрузилась в дремоту, как меня внезапно подхватили подмышки и вытянули перед собой. «Посмотри на меня!» – скомандовал ректор. Я опустила голову, пытаясь заснуть в таком неудобном положении, но выдохнув при этом. «Нетушки, музей пока закрыт!» Меня усадили на подоконник, приподняли мою голову и... И тут я вспомнила, что если вдруг он меня решит ни с того ни с сего поцеловать, мое заклинание фьють, и нет его. Шарахнулась от аморта, как от прокаженного, а потом посмотрела ему в глаза, чтобы отстал. Очи были по-прежнему необычными, только вот уже не манили утонуть в них, не вызывали в душе бурю чувств. Я удовлетворенно выдохнула. А вот аморт, наоборот, нахмурился. «Что ты сделала?» — рявкнул он. Я хлопнула глазами. «О чем вы, ректор?» Он прикрыл глаза рукой, потер переносицу и зло уставился на меня. «Что ты с собой сделала?» «Боги вас упаси!» — скинула я руки. «Я же не мазохист, чтобы что-то с собой делать. Все у меня превосходно!» Он нехорошо прищурился, а я внезапно вспомнила про метку и все поняла. Меня тут же наполнило возмущение, грозящее вот-вот выплеснуться наружу. «Ты, сволочь белохвостая!» – зашипела я. «Говоришь, что метка значит для меня то же, что и засос? Ах ты, умный аморт!» «Не солгал, а для тебя она хмырь лысый. Что значит? А уж не считыватель ли это моих чувств, а?» Стала наступать я на мужчину. Он сжал губы, на его скулах заходили желваки. «Значит, правда?» – взъярилась я. «Да как ты посмел? Что за нарушение личного пространства? Значит, учуял зачатки моих эмоций. Думал, теперь все серьезно. А вот нетушки, мне на тебя плевать с высокой колокольни, хотя нет, я тебя ненавижу!» Меня схватили за плечи и впечатали в стену. Разозленный аморт тихо и зло спросил. «Что ты сделала?» Я усмехнулась. «Ничего тебе не скажу». Он тоже усмехнулся. «Недобро так. А ведь я могу и надавить». Он провел пальцем по моей шее в том месте, где морок скрывал метку. И вот тут мне стало страшно. По-настоящему страшно. Я вдруг осознала, что наш ректор – непростой добрый дядюшка с вечно ироничной улыбкой на губах и добрым смехом. Нет, это жестокий и опасный Амор. В его взгляде сейчас сквозило что-то такое, от чего хотелось спрятаться. Сглотнула. А еще мне было страшно от того, что я действительно не знала, что еще может эта метка. «Это нарушение прав ведьмы!» – прохрипела я. Он издевательски улыбнулся. «Я в своем праве, ведьмочка. Законы надо лучше изучать. И не только своей страны!» Снова сглотнула. Кажется, поняла, почему бабушка говорила, что держать себя с мужчинами нужно осторожно. «Вот как выучусь на ведьму, так и начну. А пока столько дел!» – запричитала я. Посмотрела в глаза ректору. Там опять сквозило что-то вроде восхищения, однако теперь к нему еще примешивался опасный блеск. Доринер Минцамитрен растянул губы в усмешке, но я, не дав ему ничего сказать, затараторила. «Кстати, хотела высказать вам мою предъяву. Скажите, какого гомункула вы мне то тыкаете, то выкаете? Меня это нервирует. И вообще, определитесь с линией поведения, господин ректор, иначе подумаю о вас самое худшее», – пригрозила я. Почувствовав, как в руку ткнулась метелка, сжала ее, вознося хвалу богам. «Чё-то ректор сегодня странный. Неужели разозлился из-за того, что я немного с чувствами накуролесила? Ну, подумаешь, не в его же душе копалась и меняла все, а в своей. Тем более, может, и не было этих чувств. А так, просто симпатия». «И что же? Какое худшее?» – издевательски протянул ректор. «Что вы в меня влюбились?» – в тон ему ответила я с ехидной улыбкой. На секунду повисла тишина. Я стала подозревать и правда худшее. Думала, что ткнула пальцем в небо и попала. Но тут ректор засмеялся. Просто искренне, не натужно и не искусственно. «Знаете, студентка Ваир, вы меня восхищаете», — признался он, отходя. Его глаза лучились. «Только вы могли посчитать худшим мою якобы влюбленность в вас». Насупилась. В данной конкретной ситуации даже не знаю, что может быть хуже, буркнула я. Доринер Минцамитрен покачал головой, прикусив губу, стараясь удержать смех, и я неосознанно проследила за этим движением. Тьфу ты, Мира, перестань! Зря, что ли, заклинание от влюбленности читала. Хочешь еще одну получить, так что ли? Однако, может, вы все-таки расскажете, что вы сделали? — спросил он. «Я не понимаю, о чем вы», — передернула я плечом. К моему невероятному облегчению услышала привычный шум академии. «А значит, что ректору волей-неволей придется от меня отвалить. Вдруг кто-то увидит». Он наклонил голову и скрестил руки на груди. «А если я заподозрю вас в использовании магии и проверю вашу комнату на остаточный фон?» – спросил он. Усмехнулась, подошла к нему, привстала на носочки и прошептала. «Если вы, господин ректор, сделаете это, то вам придется объяснить преподавательскому совету, да и полиции нравов, пожалуй, с чего это вы решили, что я использовала какую-либо магию? Тогда вылезет правда о вашей метке и о наших с вами маленьких приключениях. Не думаю, что кому-то понравится столь явное нарушение порядков Академии, который вы столь рьяно защищаете». Затем отошла и удовлетворенно хмыкнула. «Так-то, знай наших». Аморт согласно покивал головой, мол, «да-да-да, ты совершенно права». И этот жест, ой, как меня насторожил. «Замечательно, студент Каваир, не хотите по-хорошему?» — многообещающе начал он и стал наступать. Я вскрикнула и тут же выставила перед собой метлу. «Дались вам мои чувства!» — крикнула я, пятясь, и тут же уточнила. «Которых, кстати, не было! Я просто, как его, переосмыслила ситуацию, вот, и решила, что вы такой брутальный аморт, и вы мне совершенно не нравитесь!» Его глаза сузились. «Ведьма!» — рыкнул он и бросился на меня. Я заорала и побежала. Так я не улепетывала даже от троллей. Сообразив, что мое спасение — людное место, понеслась в столовую со всех ног, а потом, вспомнив про метлу, на бегу запрыгнула на нее и полетела с утроенной скоростью. Перед столовой соскочила с мети, оглянулась и, заметив, что погони нет, облегченно прислонилась к стене. «Мира!» — услышала я удивленные голоса моих парней. Открыла глаза и улыбнулась им. «Привет!» — помахала рукой. «А я тут это!» — неопределенно махнула рукой. «Гуляю!»